Наи Гиярова. Драконья традиция. Глава первая. «Срочно, Тия! Такую должность с руками и ногами оторвут! Бегом беги! Одна нога здесь, другая там!» Бывший преподаватель артефакторики Арктириус Грейм, у которого я всегда была в любимицах, говорил быстро и строго. «Я еле добился, чтобы попридержали вакансию. Академия Горд Дейра — одна из самых обеспеченных и богатейших. Попасть туда — мечта многих. Тем более по специальности. На факультет некромантии требуется темный артефактор». «Но я не темный некромант. Я ведьма», — попробовала возмутиться. «Зато ведьма-артефактор. Этого вполне хватает». «Академия Горд Дейра? Где это?» «Впервые о ней слышала». «Пусть не пугает, что далековато. Мир другой. Привыкнешь. Там все почти как у нас. И люди тоже есть». «Ага. То есть я правильно поняла? Академия, в которую меня сватают, находится за гранью». «А нелюди?» — на всякий случай спросила, смотря в ровное полотно переговорного зеркала. Из него на меня взирал строгий старец в остроконечной шляпе. Сколько помнила своего ректора, он всегда был в этой шляпе. «Как везде?» Отчего-то уклончиво ответил Арктирус. «Ты голову не забивай. Отработаешь 5 лет, если понравится, останешься. Не понравится — уедешь. После практики в Горд-Дейре тебя в любую академию с руками и ногами заберут. Ты же мечтала стать магистром. Но ты прекрасно понимаешь, вакансий нигде нет. Но для того, кто работал в Горд-Дейре, места всегда найдутся. Вернешься через 5 лет, сразу деканом факультета артефакторики сможешь устроиться». «Ни разу не слышала о Горд-Дейре», — призналась. «Тия!» — угрожающе зарычал мой бывший ректор. «Быстро! Ноги в руки!» Именно так началась эта история. Стоп. Для начала представлюсь. Я Тиана Фат, стихийная ведьма. И ко всему артефактор высшей категории. Отличница своего факультета. После выпуска уже полгода сижу без работы. Артефактору нынче очень сложно устроиться хоть куда-то. Особенно, если ты мечтаешь стать магистром. А я еще и привередничаю. Пытаюсь найти подвох в предложении бывшего ректора. Хозяйка квартиры к этому времени уже дважды мягко намекала, что пора бы и заплатить за проживание. Или убираться вон. Предложенные же условия были слишком заманчивы. Помимо работы по специальности, предлагали квартиру с удобствами для проживания недалеко от академии. Последующие рекомендации. «Что ж», — подумала тогда, — «отработаю 5 лет, а потом вернусь с отличной практикой». Если сам Арктирус мне говорит, что смогу куда хочу устроиться, то нужно бежать и хвататься за шанс. И я за него ухватилась. Знала бы. Но обо всем расскажу по порядку. Я схватила документы и рванула по направлению к конторе по трудоустройству. Уже через полчаса вошла в небольшую сумрачную комнату. Насторожила, что кроме меня никого из желающих устроиться именно через эту контору не было. Да и выглядела она странно. В узком переулке, на 2-м этаже захудалого дома. Я дважды чуть не подвернула ноги, поднимаясь по кривым ступеням. Вышла в полутемный коридор. В нем нашлась всего одна дверь с вывеской. Сюда. Кабинет оказался небольшим, захламленным кучей бумаги, лежащей везде. Парочка шкафов тоже была забита бумагами. «Хм», — сказала я. От единственного стола послышался некий звук. Я подошла ближе. Странная женщина с суровым сухим взглядом посмотрела на меня из-под толстых линз круглых очков. Стол перед ней был весь завален бумагами. А из-за очень низкого роста женщина была практически невидима за ним. «Вы по поводу вакансии на магистра темной артефакторики в Гордейре?» — спросила хриплым голосом. Я быстро закивала. Не уверена была, что испытываю огромную радость. С одной стороны, я буду преподавать. У меня будет работа. С другой, Все больше сомнений терзало душу. Женщина встала из-за стола и очень пристально меня осмотрела. Я ее тоже. В черном платье, плотно облегающем худую, маленькую фигуру, она была похожа на гоблина. Длинный нос крючковат. В морщинистых руках длинное черное перо. Она покусывала его кончик и пожевывала тонкими губами. «Вы нам подходите», — наконец вынесла вердикт. Повернулась, сунула руку в одну из стопок и уверенно вытащила лист. «Подпишите». Я лист из ее рук приняла. Мне в пальцы тут же ткнулось перо. «А ознакомиться?» — предположила я. «Дома ознакомитесь», — скупо буркнула женщина-гоблин. «Вас разве не предупредили? На эту вакансию найдется много желающих. Ваш ректор попросил придержать место лично для вас. Не устраивает? Идите дальше. Не тратьте мое время». Отвернулась и снова села на стопку бумаг у стола. Я вздохнула и расписалась. В двух экземплярах. Один тут же вспыхнул и растворился в воздухе вместе с пером. Второй остался у меня в руках. «До свидания», — буркнула женщина. «Дверь за собой плотнее закройте». Меня вынесло попутным, невесть откуда взявшимся сквозняком. Донесло до первого этажа и там бросило прямо на пол. Я еще минуту ошалело смотрела вверх, туда, куда вернулся недружелюбный сквозняк. Потом встала, развернулась и направилась домой. Уже дома, налив себе кружечку горячего зеленого чая и уютно устроившись в кресле, начала знакомиться с договором. Стандартный, с первого взгляда. Условия, рамки, обязательства. На последнем я немного задумалась. Преподаватель обязуется неукоснительно исполнять правила и регламент Академии. В случае невыполнения данного пункта следует неустойка в количестве 100 ежемесячных заработных плат, пометка в трудовой книжке с невозможностью работы на данной должности в течение 5 лет. Ого! Это что же за правила такие в Академии, что внесли столь жесткие требования? Хотя, возможно, молодые специалисты слишком самоуверены и не всегда поддерживают этикет Академии. Тусуются со старшими курсами, ходят на вечеринки, подрывают статус магистров. У всех свои правила, и я готова быть самым примерным преподавателем. Не думаю, что там столь уж строгие нравы. Именно с такими мыслями я на следующий день стояла на перроне в ожидании портального поезда, проходящего через грань. Кассирша на меня долго изучающе смотрела. Поинтересовалась. «В роду существа были?» «Нет», — ответила немного растерянно. Она покачала головой. «Значит, на работу?» «Да», — натянуто улыбнулась я. «Люди в Горд-Дейре только на работу». Поставила печать на билете и с сочувствующей улыбкой мне вручила. «Удачи, она вам понадобится», — махнула рукой и скрылась в окошке. Мой собственный багаж показался мне вдруг невыносимо тяжелым. Что же это происходит? Почему я уже сама начинаю с опаской относиться к Горд-Дейру? Но ведь мой ректор не мог отправить меня туда, где опасно или очень уж недолюбливают людей. В собственном бывшем ректоре я была уверена. Подняла голову, покрепче ручки сумок сжала и направилась к нужному перрону. Ждать пришлось недолго. Перед тем, как войти в вагон, оглянулась. И все-таки мне стало не по себе. Всего 2 вагона. И входили в них не более 3 или 4. Присмотрелась. Точно, не людей. Одна эльфийка, золотоволосая, с идеальной фигурой, облаченной в удобный дорожный костюм небесного цвета, и парочка вампиров в черных сутанах. Эх, была не была. Все равно отступать некуда. Шагнула в вагон. Здесь народу было больше. Насколько я понимала из билета, Горд-Дейр был попутным городом. Значит, кто-то едет не туда. Я нашла свое место, разложила сумки на верхней полке и уселась поудобнее. Не прошло и минуты, как напротив меня остановилась девушка. Та самая эльфийка, которую я видела на перроне. Огляделась. Сверила место в билете и на сиденье. «Привет. Меня зовут Зарана. Будем вместе ехать». Улыбнулась. У нее были удивительные голубые глаза в обрамлении густых ресниц. Внешность модельная. Я не так часто видела эльфов, но они всегда вызывали у меня восторг. Изящные, красивые, всегда прямые, как тростинки, с аристократическими тонкими чертами лица. «Привет, а я Тиана», — представилась. Девушка закинула легкую сумку рядом с моими и села напротив меня. «Вам куда?» — поинтересовалась, пристегиваясь. «Горд Дейр», — сказала я, внимательно следя за реакцией эльфийки. «О, Горд Дейр — чудесное место, самое красивое в мире существ. Вы никогда в нем не бывали?» «Судя по всему, нет. Кстати, вы взяли с собой зонт?» «Зонт?» «Да, там часто бывают дожди. Холодов никогда нет, зато зимой циклон полностью отрезает город от всех остальных». Поезд слегка дернулся. Послышался гудок. «А вас там ждут?» Зарана на меня внимательно смотрела. «Просто вокзал у них в пригороде. Оттуда просто так в Горд Дейр ни кэбы, ни экипажи не ходят». «Меня ждут», — с облегчением произнесла. «Если помню, то ректор говорил, что встретят. Надеюсь, так и будет. Меньше всего хочется шагать пешком через весь неизвестный мне пригород». Медленно и уверенно поезд продолжил свой путь. «А вы, наверное, по работе?» — продолжала расспрос эльфийка. Я кивнула. «Чудесно. Там самые высокие оклады. Правда, устроиться в Горд Дейре крайне сложно. Только по знакомству. Я пару раз подавала анкету, и ни разу меня не взяли. Драконы вообще очень осторожно относятся к другим расам. Я забыла, о чем она до этого говорила». «Драконы?» — переспросила пораженно. Эльфийка посмотрела на меня непонимающе и вдруг рассмеялась. «Только не говорите, что не знали, в чье государство держите путь. Хотя люди не особо интересуются жизнью городов за гранью». «Действительно не знала», — буркнула я. «Вот спасибо, мой любимый ректор Арктирус Грейм. Отправить меня к драконам. Такого я не ожидала. Но ничего, я вернусь через 5 лет, поквитаюсь. А пока еду, нужно вспомнить все, что знаю о драконах. Крылатые твари, жуткие снобы и зазнайки. Нетерпимы к чужим. Именно поэтому о их городах известно крайне мало. Но если уж они принимают на работу, то платят очень щедро и берут на себя полное обеспечение работника. По истории мы очень мало проходили драконов и их города. Единицы из тех, кому все же везло устроиться, возвращались назад. Именно от них было известно, что драконьи города — одни из самых богатейших и обеспеченных. Однако попасть в них практически невозможно. Ко всему прочему, драконы очень мнительны и обладают одной из сильнейших магий, против которой никто не может устоять. Именно потому прошедшие практику и вернувшиеся из их городов маги ценились выше всех остальных. Драконов уважали, их боялись, их старались не трогать. И обращались к ним только в крайних случаях. В годы кровопролитных войн именно они навели порядок и мир. Герои нашего времени, желающие жить подальше от людей. Поговаривают, именно они возвели грань между мирами людей и существ. Я никогда ими особенно не интересовалась. Да и к чему? Жить или работать бок о бок с грозной тварью, страдающей излишним самомнением, меня не радовало. И вот же, я еду к ним. «Спасибо, мой горячо любимый Арктирус, чтоб феи наслали на тебя и коту. А вы куда направляетесь?» — спросила, чтобы хоть как-то скинуть собственное напряжение. «Мне дальше», — охотно отозвалась эльфийка. «Буквально через границу, но не доезжая до Жамира, в Островкар. Пригласили заведовать библиотекой. В Островкаре самая древняя библиотека в мире. Ты знала?» «О древней библиотеке существ я слышала. Вот только для нас, ведьм, вполне человеческой академии, это все равно, что слушать о мифах древних миров». Но я все же кивнула, стараясь не казаться необразованной в жизни существ. Вообще, в Академии Карфен, где я училась, больше времени уделялось мастерству и практике, чем изучению истории и географии мира. В Карфене вообще было очень мало нелюдей, и мы привыкли их считать такой же редкостью, как вымирающий вид животных. За грань, туда, где были города существ, редко кто выезжал. Они жили своей жизнью, а люди — своей. С сталкивались только в совместных предприятиях и по работе. И вот я еду за грань. Не просто к существам, а к драконам. «Вы на какую вакансию устроились?» Эльфийка с любопытством на меня смотрела. «Магистр по темной артефакторике. В местную академию», — сказала уже совсем без радости в голосе. «О!» — значительно протянула эльфийка. «Престижное место». И тут же ко мне через столик склонилась. «Слушай, если будет какая самая захудалая вакансия, ты мне свистни. Я в долгу не останусь». Я кивнула. За окнами стало темно. В коридорчике вагона загорелись яркие огоньки. Мы въезжали в портальный туннель.